манифестации или участвовать в митинге протеста. Она может пропадать где-то допоздна, но не вздумайте расспрашивать, где она была. Она ведь не задает вам подобных вопросов. Помните о ее независимом характере и с уважением относитесь к ее интересам. Жене под номером 3 может осточертеть домашняя работа, и тогда целый день кровати могут стоять незастеленными, посуда не вымытой, а она будет витать в облаках или читать книгу. Вместо обеда ей ничего не стоит поставить перед вами на стол банку консервов, не потрудившись даже открыть ее. Зато вам представляется возможность часами беседовать с ней по душам. Она удовлетворит ваши самые утонченные эмоциональные и интеллектуальные запросы. Только не вздумайте упрекать ее по поводу подгоревших котлет или немытых полов. В сущности, все это ничего не значащие пустяки. Вместе с тем, она с удовольствием согласится провести отдых на море и не станет нудно выспрашивать, где вы возьмете на это деньги. Такие вещи ее просто не интересуют. Жена номер 4 будет веселой и ласковой матерью. Она обожает детей, разумеется, если они не слишком ей надоедают и не мешают. Дети матери-близнеца вырастут независимыми и самостоятельными. Возможно, они будут не очень дисциплинированы, повторяя в этом мать, зато будут обожать разговаривать с ней и поверять ей свои тайны. Мать-близнец заинтересована в том, чтобы у детей было хорошо развито воображение и интеллект, а разные мелочи, вроде разбросанных книг и вещей, не имеют, по ее мнению, такого уж важного значения в жизни. И, наконец, жена номер 5 будет отличной хозяйкой, прекрасно знающей, как украсить дом и сервировать стол к приходу гостей. Вы можете пригласить в гости любого, от вашего начальника до мэра города, и все будут очарованы ее любезностью, радушием и внешним видом. Одеваются близнецы отменным вкусом, не лишенным некоторой экстравагантности. Они любят посещать театры, вернисажи и балы, причем в любом обществе будут чувствовать себя свободно. Можете мне поверить, все мужчины будут от души вам завидовать. Жена-близнец романтична и на редкость женственна, обладает высоким интеллектом и изысканностью. И в заключение еще несколько штрихов к ее характеру. Она предпочитает самолет поезду и никогда не промолчит, если можно сказать хотя бы пару слов. Ее голова так полна идей, а сердце надежд, что, пожалуй, без помощи компьютера в ней не разберешься. Впрочем, быть может, ей нужен вовсе не компьютер, а просто тот, кто мог бы столь же быстро бежать рядом с ней, перебрасываясь на ходу мыслями, словно шариками для пинг-понга. Если вы принадлежите к такому типу мужчин, держите ее крепко за руку и не отпускайте. Вы нужны ей не меньше, чем она вам. Близнец-ребенок говорит треска улитке. Побыстрее, дружок, иди. Мне на хвост дельфин наступит. Он плетется позади. Если в вашем доме появился малыш-близнец, будьте готовы к тому, что следующие 1,5-2 десятилетия вам придется крутиться раз в 10 быстрее, чем прежде. Иначе ваш ребенок, сравнимый разве что с шариком ртути, выскользнет из ваших рук так, что вы и не заметите. Статистикой установлено, что в первой половине июня рождается больше близнецов, чем в любом другом месяце. Но даже если у вас родились не двойняшки, а всего лишь один ребенок, хлопот и забот он доставит не меньше, чем двое, а то и трое детей. Начать с того, что он необычайно подвижен, и вам придется все время быть начеку. Ходить и говорить близнец начнет раньше других детей, причем передвигается он с такой скоростью, что вам все время кажется, что в глазах у вас двоится. Только что вам с трудом удалось схватить его за руку, когда он пытался засунуть палец в крутящийся миксер, и вот он уже на балконе, с опасностью для жизни, свесившись через перила, пытается дотянуться до цветка петунии. Просто диву даешься, как ему удается быть в двух местах одновременно. И тут я советую вам вспомнить, что близнецам покровительствует Меркурий, бог времени, изображаемый в сверкающем серебряном шлеме и с крылышками на сандалиях. Теперь понимаете, откуда у вашего отпрыска такая прыть? Вам вряд ли удастся надолго поместить вашего близнеца в манеж. Ему, как носителю знака воздуха, нужно постоянное движение, и манеж будет сильно ограничивать его свободу, что отрицательно скажется на формировании характера близнеца. Ребенок-близнец,